Глава 6. Власть собаки. 1. Однажды сентябрьским утром Мэри Голд проснулась раньше обычного. Рассвет только занимался. Сегодня Мэри Голд должна была идти в школу. Она не знала, радуется ли она этому или огорчается, но точно знала, что это очень интересно и немножко страшно. Но теперь ей уже исполнилось 7, и она ни за что не покажет своего страха. В приподнятом настроении Мэри Голд лежала в постели. Ее короткие светлые косички с серебряным отливом и вьющимися кончиками лежали на подушке. Она смотрела в окно. Мэри Голд была уверена, что ни у кого на свете нет такой милой комнатки, как у нее. Комнатки, в которую можно было попасть, только пройдя через мамину комнату. Здесь она всегда чувствовала себя в безопасности, ведь ночь, даже если тебе уже исполнилось 7, остается очень странным, хоть и прекрасным временем. Кто знает, что происходит снаружи, в темноте? И Мэри Голд радовалась, что никто не сможет подняться по лестнице и проникнуть к ней в комнату, не пройдя мимо мамы. Воздух дрожал от эльфийской музыки. Как все-таки прекрасен мир. Особенно та его часть, в которую попадаешь через волшебную дверь и зеленые ворота. Для других людей эта часть мира была всего лишь фруктовым садом и еловой рощицей на холме. Они ничего не знали о тех чудесных вещах, которые там творились. Их можно было увидеть, только пройдя через волшебную дверь и зеленые ворота, и сказав заклинание. Заклинание — очень важная часть волшебства. Сильвия не придет, если его не произнести. Бабушка, не старая и не молодая, а просто бабушка, не одобряла Сильвию. Она не понимала, как мама вообще может разрешать подобное. Это было абсурдно, возмутительно, не по-христиански. «Я могла бы понять такую привязанность к подруге из плоти и крови», — холодно говорила бабушка, — «но я не понимаю этих бессмысленных воображаемых созданий. Это какая-то чепуха. Это решительно никуда не годится». «Почти у всех одиноких детей есть воображаемые друзья», — умоляющим тоном возражала Лорен. «И у меня были, и у Леандра. Он часто мне о них рассказывал. У него их было 3 — мистер Понг, мистер Урт и мистер Джигглз. Мистер Понг жил в колодце, мистер Урт в дупле в старом тополе, а мистер Джигглз просто бродил, где вздумается. Мне Леандр ничего подобного не рассказывал. Бабушка отказывалась верить. Я часто слышала от вас забавную историю, как в 6 лет он примчался к вам, задыхаясь, и сказал, что за ним гнался по дороге воображаемый бык, и он еле убежал. «Да, и я отругала его за это и отправила в постель без ужина», ответила бабушка, пылая праведным гневом. «Во-первых, ему велено было не бегать по жаре. Во-вторых, я и тогда не видела никакого проку в воображении». «Неудивительно, что он никогда не рассказывал о мистере Понке и других», — подумала Лорен, но ничего не сказала. Говорить такое бабушке не следовало. «Речь не только о Сильвии», — продолжила бабушка, «а обо всех россказнях Мэри Голд о ее приключениях. Кажется, она действительно во все это верит. В разные там танцы, феи. Феи! Подумать только! Поэтому она и боится спать без света. Попомни мое слово, Лорен, так она научится лгать. Тебе следует раз и навсегда это пресечь, сказать ей, что нет никакой Сильвии, и что ты не позволишь ей продолжать этот самообман». «Я не могу ей такое сказать», — возразила Лорен. «Помните, как ей было плохо, когда учитель в воскресной школе сказал, что у ее умершего котенка нет души? Она болела целую неделю». «И я болела целую неделю после того, как она напугала меня, уйдя встречать рассвет на холме с Сильвией, пока ты была в городе», — строго ответила бабушка. «Я никогда не забуду, как вошла поутру в ее комнату и увидела пустую постель. И это сразу после похищения ребенком в Нью-Брансвике». «Конечно, ей не следовало так поступать», — согласилась Лорен. Они с Сильвией хотели подняться на большой холм и поймать солнце, когда оно выйдет из-за холма. Бабушка фыркнула. «Лорен, ты говоришь так, как будто сама веришь в эту Сильвию. Это неестественно. Что-то не так с ребенком, если он так хочет быть один. Мэри Голд как будто околдована. Помнишь пикник воскресной школы? Она не захотела туда пойти, она сказала, что лучше поиграть с Сильвией. Это ненормально. А тот вечер, когда она молилась и попросила Господа благословить маму, бабушку и Сильвию, я была в ужасе. А когда она пришла домой на прошлой неделе и объявила, что видела 3 огромных слонов, которые спустились с холма и пили при лунном свете из белого фонтана? Полагаю, она имела в виду ручей». «Это как раз могло быть правдой», — робко сказала Лорен. Вы же знаете, что в тот день слоны сбежали из цирка в Шарлоттауне и их нашли в Хармоне. Если бы три слона прошествовали по Хармоне, их бы увидел еще кто-нибудь, кроме Мэриголд. Нет, она это все выдумала. Одним словом, Лорен, если ты позволишь ребенку и дальше так себя вести, то люди будут думать, что она не в себе. И маме, и бабушке это казалось ужасным. Стыдно, когда твой ребенок не в себе. Однако мама не хотела разрушать прекрасный мир мечтаний Мэриголд. «А потом она сказала нам», — продолжила бабушка, «будто Сильвия утверждает, что Господь очень симпатичный старый джентльмен. Ничего себе разговор твой ребенок ведет с друзьями». «Теперь вы говорите так, как будто Сильвия реально», — развеселилась Лорен. Бабушка не обратила на это внимания. «Хорошо, что Мэриголд скоро пойдет в школу. Она быстро забудет эту противную Сильвию». До школы было около полумили, и в первый день бабушка вызвалась отвезти Мэриголд. Той казалось, что они никогда не выйдут из дома, но в еловой роще не принято было спешить. Наконец они отправились в путь. Мэриголд надела новое голубое платье и взяла с собой корзиночку с завтраком. Соломея щедро положила туда сэндвичи в форме сердечка и печенье в виде зверюшек. А мама добавила любимого джема Мэриголд в кувшинчике, синеньком, как яйца малиновки. Мэриголд любила его, несмотря на разбитую ручку, а, может быть, благодаря ей. Она была уверена, что кувшинчик это чувствует. Наступил сентябрь, и погода была самая, что ни на есть сентябрьская. Мэриголд наслаждалась поездкой, хотя ее мысли омрачало подозрение, что дома, в еловой роще, мама плачет, стоя за кустом. А потом Мэриголд увидела собаку, и поездка перестала доставлять ей удовольствие. Собака сидела на ступеньках домика старого мистера Плакстона и, увидев их, бросилась к ним, заходясь лаем. Это была довольно большая собака, с короткой коричневой шерстью, стоячими ушами и хвостом с черным кончиком. Мэриголд была уверена, что собака разорвала бы ее на кусочки, если бы догнала, а ведь ей придется ходить в школу одной. Впрочем, в школе Мэриголд понравилась, несмотря на противных мальчишек, которые все время хихикали. «Очень приятно, когда из-за тебя ссорятся, а большие девочки из-за нее поссорились». Они решали, кому сидеть рядом с ней, и, наконец, решили вопрос, вытянув соломинки из кулака. После уроков Лазар отвез ее домой, и они не встретили собаку. Поэтому Мэриголд осталась довольна и решила, что школа — приятное место. Следующий день был уже не так хорош. На этот раз мама решила проводить ее до школы, и поначалу все шло отлично. У ворот мистера Плакстона не было собаки, но на другой стороне дороги паслись гуси, вдовы, тернер с гусятами. Огромный гусак подбежал к ним и зашипел через изгородь. Мэриголд решила не говорить маме, что боится гусей, и скоро забыла о них. В конце концов, гусак — это не собака, а идти по красивой дороге рядом с мамой так приятно. Мэриголд была бы совершенно счастлива, если бы могла забыть собаку и гусака. На этот раз в школе было совсем не так весело. Большие девочки не обращали на нее внимания. Появилась новая ученица с чудесными рыже-золотыми короткими кудряшками, и все подлизывались к ней. Учительница посадила Мэриголд с маленькой девочкой по имени Сара Миллер, которую она не знала и которая ей сразу не понравилась. Через проход сидел противный мальчик, который улыбался ей, жуя жвачку. Когда он жевал, у него шевелились уши. Лицо у него было как у бесенка. Он подошел к Мэриголд в перерыве, но она отвернулась, и тогда он решил подрезать коготки этой кошечке Лесли. «Лучше бы твоей мамаше каждый день водить тебя в школу», — ухмыльнулся мальчик. «Ха, а то собака старого Плакстона тебя сожрет. Она уже троих сожрала». «Она ест людей?» Мэриголд не выдержала и обернулась. Собака ужасно пугала ее. «Вместе с костями, клянусь тебе, даже девчонку вроде тебя съела. Собаки всегда чувствуют, если их боятся». Мэриголд стала немного нехорошо, но она подумала, что у старой бабушки с этим наглецом разговор был бы короткий. «Ты полагаешь, — надменно спросила она, — что я испугалась бы и тысячи собак?» «Ты говоришь прямо, как все Лесли, — ответил ее мучитель. Но когда собака тебя укусит, ты запоешь по-другому, маленькая мисс самоуверенность». Мэриголд не чувствовала себя особенно самоуверенной, а когда она спросила у Сары Миллер, кусаются ли гуси, и та ответила «да», «Наш старый гусак однажды бросился на меня и больно ущипнул», Мэриголд почувствовала себя беспомощной перед жизненными невзгодами. Как она попадет домой? Никому из детей не нужно было в ее сторону. У мистера Донкина не было детей, и у мистера Плакстона, и у вдовы Тернер. Дети Лазара и Федима ходили во французскую школу на Востоке, где, как раньше думала Мэриголд, лежала заветная страна. Дядя Клондайк встретил ее и отвез домой на автомобиле. Гусак зашипел на них, а собака подбежала к воротам и жутко залаяла. Очень была шумная собака. Мэриголд ничего не сказала дяде Клондайку о своих страхах. Она не пережила бы, если бы он счел ее трусишкой. Она поговорила об этом с Люцифером, у которого вовсе не было мнения по поводу собак. «Не то чтобы мне приходилось иметь с ними дело», — признался он. «Но я слыхал, что собака оскорбила одного из моих предков». Перед сном Мэриголд особенно усердно помолилась о том, чтобы не встретить утром собаку. Третье. Мама хотела снова отвезти ее в школу, но бабушка сказала. «Не стоит ее так баловать. Ей пора привыкать ходить в школу одной. По пути нет ничего опасного. Там ездят автомобили». «В такую рань автомобили на этой дороге почти не бывает. Кроме того, завтра они будут такие же, как сегодня. Мэриголд нужно научиться идти по обочине и никогда не вылезать на середину». Мэриголд не боялась автомобилей, но коричневые собаки размером со льва и огромные шипящие гусаки — совсем другое дело. Мэриголд не спала всю ночь, думая о них. Предположим, что Бога нет. Старый кузен Малькольм из-за бухты говорит, что нет. Предположим, что собака будет на месте. Предположим, что ворота окажутся открытыми. Предположим, что собака может перепрыгнуть через забор. Предположим, что она проглотит ее вместе с костями. Никто даже не узнает, что сталось с Мэриголд. Она вспомнила жуткую историю Лазара о собаке, которая вцепилась кому-то в горло и вырвала еремную вену. Предположим, эта собака вырвет еремную вену Мэриголд. Утром Мэриголд очень долго молилась. Несмотря на страх, она не забыла, что нужно надеть нелюбимое зеленое платье. Была его очередь, и обижать платье не стоило. Мэриголд попыталась позавтракать. Она вышла на дорогу, которая вдруг растянулась на много миль с корзиночкой для завтрака, дрожа всем телом. «Ты же не боишься идти одна, милая?» — спросила мама, целуя ее на прощание. «Конечно, нет», — отважно солгала Мэриголд. «Маме не нужно этого знать и даже подозревать. Я не стану бояться», — отчаянно прошептала Мэриголд миру. «Я сделаю так, что это будет правдой. Я уверена, что Господь не допустит собаку ко мне. Я в этом совершенно уверена». «Не робей», — велел ей Люцифер, сидящий на воротах, и блеснул топазовыми глазами. «Это всего лишь собака. Распуши хвост и плюнь на нее. Любой может лаять через забор». Дорога совсем не радовала Мэриголд, хотя ели дружно склоняли верхушки на ветреном холме, а телята мистера Донкина стояли в зарослях папоротника и смотрели на нее влажными темными эльфийскими глазами. Подходя к дому мистера Плакстона, она увидела на ступеньках собаку. Мэриголд вся похолодела, но пошла дальше. Она была уверена, что старая бабушка просто прошла бы мимо. Собака бросилась на ворота и яростно залаяла. Понимает ли она, что Мэриголд ее боится? Прошел, казалось, целый год, прежде чем Мэриголд миновала забор. Весь день ее подташнивало, и она не смогла съесть завтрак. Ей было горько. Бог не ответил на ее молитвы. Может быть, старый кузен Малькольм прав? Мэриголд пошла домой мимо собаки в лишенном Бога мире, где правил лишь ужас. Четвертое. Целую неделю Мэриголд жила в этом мире и испила чашу страха до дна. Но она бы скорее умерла, чем призналась маме или бабушке в своей трусости. Она могла бы рассказать все тете Мэриголд, но та была в отъезде. Мэриголд не могла играть с Сильвией, а новая партия котят оставила ее равнодушной. Каждый день собака бросалась на ворота и бежала вдоль забора с лаем. В мыслях Мэриголд все слова, относящиеся к собаке, следовало писать с большой буквы. Однажды Мэриголд точно знала — собака перепрыгнет через забор. Когда пошел дождь, Мэриголд решила, что не увидит собаки. Но она сидела на прежнем месте и лаяла громче, чем обычно. «Вот бы ты умерла!» — шептала Мэриголд. Но она не могла молиться о таком, хотя однажды попробовала. Ей казалось, что у всех есть права, даже у собаки. Она все еще продолжала молиться, хотя не видела в этом никакого смысла. А потом настал день, когда собака перепрыгнула через забор. Пятое. «Ребенок худеет и бледнеет», — беспокоилась мама. «Она почти ничего не ест за завтраком. Мне кажется, долгая прогулка до школы слишком утомляет ее». «В ее возрасте я ходила в школу за 2,5 мили», — ответила бабушка, которая тоже беспокоилась, но никогда бы в этом не призналась. «Как она попадет в школу, если не пешком? Нельзя каждый день ее возить». «Ей снятся кошмары, а раньше никогда не снились», — настаивала мама. «Вчера ночью она закричала, что она ее поймала. А вы заметили, как редко она стала смеяться?» «Я заметила, что она больше не бегает на холм к Сильвии, и это прекрасно», — довольно сказала бабушка. «Я скажу ей, что не надо так носиться по школе с другими детьми, раз она так от этого устает». В этом не было нужды. В школе Мэриголд вела себя так тихо, что другие дети считали ее глупой, а учительница — примерной, но скучной. Она не запоминала и половины из того, что ей говорили. Да и как она могла хоть что-то запомнить, если ничего не слышала, охваченная ужасом перед предстоящей дорогой домой? И дорога эта ничуть не становилась легче, скорее наоборот. Мэриголд чувствовала, что рано или поздно перестанет быть храброй. Однажды она признается во всем, и все узнают, что она трусит. Собака, как обычно, сидела на ступенях и, как обычно, побежала к воротам и залаяла. Но Мэриголд вдруг столкнулась с новым ужасом. Гуси вдовы Тёрнер вышли на дорогу. Они заняли ее всю, а гусак, завидев ее, бросился на Мэриголд, раскинув огромные крылья и громко шипя. Мэриголд уронила учебники и корзинку с завтраком и закричала. И тогда собака перепрыгнула через забор без малейших усилий. Мэриголд ждала, что ее вот-вот проглотят или разорвут клыками горло, но собака зарычала на гусака. Испуганный гусак повернулся и убежал так быстро, как не бегал еще ни один гусь, к дыре в заборе. Собака загнала за ним остаток стаи и с победным видом подбежала к Мэриголд, чуть не сбив ее с ног. И вдруг Мэриголд поняла, что ни чуточки не боится. Собака прыгала вокруг нее, дружелюбно тявкая. Она была всего лишь большим щенком, а лаем и прыжками она просто показывала хорошее отношение. Неудивительно, что Бог не ответил на ее молитвы. Мэриголд пошла дальше, а собака бежала рядом с ней, и то и дело лизала ей руку и поднимала вверх довольную морду. Она казалась самой счастливой собакой на свете просто потому, что бежала рядом с Мэриголд. Она проводила ее до самой школы, а когда Мэриголд вечером шла домой, больше не боясь, то подозвала собаку к воротам и поцеловала сквозь решетку. «Прости, что я тебя ненавидела и молилась, чтобы тебя тут не было», — сказала она. «Какие счеты между друзьями?» — ответила собака. «Гусак больше тебя не тронет, я за этим прослежу, дорогая». Вечером в еловой роще снова звучал смех Мэриголд. Мир опять сделался добрым и веселым местом, где все счастливы. Она с аппетитом поужинала и побежала на холм играть с Сильвией. Бабушку это совсем не порадовало. На утро Мэриголд отправилась в школу пораньше, чтобы успеть немного поиграть с собакой. Мэриголд очень гордилась тем, что никому не выдала своего страха. Ей казалось, что она каким-то образом освободилась от позора, павшего на нее после ночи у дяди Пола. Но сейчас, перестав бояться, она рассказала все маме, потому что терпеть не могла хранить секреты от мамы. Лорен втайне ужасалась, узнав, какие мучения пережила ее маленькая девочка в одиночестве. «Милая, я совсем не считаю тебя трусишкой. Ты очень храбро себя вела, когда шла вперед, несмотря на страх». «Если бы я могла выбирать себе маму, я бы выбрала тебя», — прошептала Мэриголд. Все снова стало прекрасным, и каждое дуновение ветерка было ей дружественно. «А я тебе говорю», — промурлыкал Люцифер. «Я всегда буду любить кошек немного больше, чем собак», — сказала Мэриголд. «Но собака мистера Плакстона — не простая собака, а прекрасная». «Таких животных вообще нет в природе», — Люцифер оставил за собой последнее слово.